небольшой нос, огромные глаза. Что бы еще добавить? В общем, такая для заграничных клиентов. Им из них хлопот хватало. За ней парни такие увивались. Таскались по ресторанам? Конечно. Когда он был при деньгах, то и в Бристоле, в Гранд ходили. С ней не стыдно было показаться. Она жила у него? Нет, не соглашалась, хотя он ее уговаривал. Но где жила, не знаю. Ее фамилия Эльмер, не так ли? Кажется, да. Но мы ее знали только по имени. Старик молчал, какое-то время разглядывая их, пока они не смешались под его взглядом, и, наконец, произнес. «Как вы думаете, ее трудно будет найти?» «Да нет», — вопрос старика их несколько успокоил. «Скорее всего, в забегаловках. Где-нибудь да встретится». «Чушь», — спокойно произнес старик. «Если она свистнула деньги, то нигде не покажется. Но это уже моя забота». «А что с ним?» «Обошлось без шума?» Оба усмехнулись. «А как же, шеф?» Он даже не пискнул. «В каких ресторанах в последнее время вы бывали вместе?» Они посмотрели друг на друга с удивлением. «В нескольких. Лежанка, куриная ножка». Старик снова замолчал. Минуту стоял, склонив голову, потом резко поднял ее. Сунул руки за пазуху, и они увидели в его руке пистолет. В их глазах появилось недоумение. Прозвучали два выстрела, наполнив грохотом дом. Пули отбросили их к стене, где они упали один на другого. Старик бросил взгляд на их неподвижные тела, присел к столу, разобрал пистолет и начал его чистить. Уже почти рассвело, когда он поставил тачку на место и с чемоданчиком в руке направился к калитке. Прочитав последний протокол и последний рапорт, майор Выдма отодвинул от себя папку, наклонился через подлокотник кресла и долго наблюдал в окно за двумя воробьями, прыгавшими на соседнем дереве с ветки на ветку. Но любопытство его было чисто внешним, ибо, спроси его, зачем он наблюдает, он наверняка не смог бы ответить. Наконец повернул голову и поднял трубку. Вскоре появился вызванный поручик Герсон. «Садись». Майор кивнул на стул, стоявший с другой стороны стола. «Хочу с тобой порассуждать, чтобы как-то уложилась в голове вся эта история». И он постучал по папке с делом. И когда поручик молча сел на указанный стул, продолжил. «Итак, мы имеем дело с грабежом. Мы установили, что один из подозреваемых в ограблении, так это или нет, оставим пока в стороне, был любовником девушки, которая, в свою очередь, связалась с человеком, у которого за спиной 3 года отсидки за грабеж. Не отсюда ли их контакт? Сначала спор из-за девушки, потом водка и, наконец, договоренность. Яхма слишком молод, чтобы руководить такой операцией. Я организовал опытный профессионал. Если уж мы рассматриваем такой вариант, я бы изобразил все несколько иначе. Яхма вошел в шайку с заданием через свою девушку установить контакт с Урбаником». «Эта поправка меня вполне устраивает», — согласился Выдма. «Однако она свидетельствует о том, что этот профессионал посвящен во взаимоотношения сотрудников на заводе, если он знал, как Эльмер попала к Яхме. А если знал, то почему прямо не вышел на девушку? Это было бы проще и менее рискованно». Поручик из-под лобья посмотрел на своего начальника. «Вам, очевидно, еще неизвестны последние новости светской хроники. Только что я получил очередной рапорт от Давидика и собирался сообщить вам по телефону. Существуют 2 Эльмер, Янина и Анна. Старшая Янина работает на комбинате, и до сих пор ее ни в чем нельзя было упрекнуть. Что делает младшая, не знаю, но, кажется, лихая девица». И, видимо, стоит денег. Снова неожиданность. Давно пора избавиться от этих эффектных приемов. Выдма не скрывал насмешки.